Буквально 2 месяца от него не было вестей, как вдруг вот он, в соседней системе напал на очередной транспорт. Учитывая опыт прошлых его нападений, стоит ждать, что Гилли попытается провернуть еще одно-два нападения, после чего опять осядет на дно. А раз так, нужно как можно быстрее сворачивать ремонт Луни и выходить на охоту. «Эй, Рика!» Когда Рика в очередной раз пришел в ангар, владелец ремонтной мастерской тут же окликнул его. «Что, пришел нас контролировать?» «Нет, скорее хотел узнать, как идут дела. Как долго мне еще ждать?» «Что, спешишь куда-то?» Работёнка подвернулась, и не хочу её упустить. «Ха! У кого-то возникла сложная ситуация, и понадобился специалист по ее решению?» «Тип того. А как же зовут ситуацию? На чем летает?» «Счастливчик Гилли, корабль Клик. Слыхал о таком?» «Пират». «Да, пират. А что?» «Да я уж подумал...» Уислер явно лепнул лишнего, так как мгновенно перевел разговор. «Слышал, конечно. Мелкий засранец, который нападает на транспорты. За последние 3 месяца 6 атак, и все удачные. Знаю, что 2 команды наемников его ловили, но остались с носом. Еще и на корабли попали». «Как это?» «Да без понятия. Случайно в баре столкнулся с одним из них. Так он набрался и жаловался, что мало того, что ничего не заработал, так еще и потерял. Так понял, наемники взяли кредит на починку или модернизацию своих кораблей. Надеялись с премиальных за голову Гилли покрыть долг. Да не сложилось. Гели пустили, а затем на них банкиры насели. От этих тварей, знаешь, хуже всяких пиратов». «Это да. Ну вот и ты гляди, не попади». «Я кредитов не брал». «Ну, значит, и переживать нечем».